Глава 27. Будет ли ее любовь к нему достаточно сильна? И самое главное, продлится ли она достаточно долго, чтобы Катарина не порвала с ним к тому времени, когда он допишет книгу? Она дала ему повод начать этот роман. Однако почва, на которой, собственно, произрастает этот литературный труд, не имеет к ней никакого отношения. Это он замечает по мере того, как все больше воспоминаний поднимается со дна, из ила забвения. Разумеется, он понимает, что если катастрофы и надежды прошлого вдруг так тебя заинтересовали, значит, они как-то связаны с катастрофами и надеждами настоящего. А причина, вероятно, в том, что его роман о послевоенном времени вот уже несколько недель никак не продвигается. Он обсуждал это и с Мюллером. Тот, ко всеобщему удивлению, хочет поставить в немецком театре свою пьесу «Предатель», написанную еще в 50-е. Премьера состоится в январе. «Эта инсценировка должна быть простой, как эпитафия», — сказал он. «Ты можешь похоронить прошлое?» «Нет». Ханс согласился написать текст для программки. В 18 лет он верил, что в конце таится новое начало. А теперь кажется, что все было ровно наоборот. Выходит, вопрос, который тогда поссорил его с отцом, до сих пор ждет ответа. С отцом, который обязан своей карьерой, злобе и алчности фашистов. Духовную и политическую позицию, занимаемую Позанским Рейхс-университетом в сфере исследований и преподавания, пожалуй, лучше всего символически воплощает основы рейхсмаршалом Германом Герингом Рейхс-институт немецких исследований Востока, включенный в состав университета. Тем самым он также берет на себя задачу духовного контроля и надзора над нашей политической деятельностью на Востоке. По случаю назначения отца на должность профессора, родители устроили дома настоящий пир. Взрослые пили шампанское, а специально для него экономка приготовила особый померанский пунш, детский крюшон в особом стеклянном кувшине, где кубики льда помещались отдельно, в опущенном внутрь сосуде. «Померанский пунш» — эти слова навсегда осели у него в памяти, хотя таких кувшинов он не видел уже несколько десятилетий. Что померанского было в таком пунше, налитом в померанский кувшин? Что было внутри, что снаружи? Он до сих пор помнит, что тогда, в детстве, об этом задумался. Обеспечение духовной, материальной и нравственной безопасности и онемечивание немецкого жизненного пространства на Востоке. Вот уже несколько недель Ханс сидит в архиве Берлинской государственной библиотеки, в большом сером здании на Унтер-ден-Линден, на стенах которого еще виднеются выбоины от снарядов, оставшиеся с апреля 1945-го, и перелистывает время, когда был ребенком. Одно крыло государственной библиотеки разбомбили во время войны, и оно так и лежит в руинах. Ему, восьмилетнему, впервые позволили не ложиться и оставаться с гостями сколько душе угодно, то есть до тех пор, пока он не заснул на кушетке в кабинете отца. Он листает газеты, которые его родители тогда читали за кофе после полудня. «Вольный стрелок» — пьеса об осознании собственного долга, как нельзя более современная. Тогда он впервые расслышал в увертюре домажорный аккорд. Читает и видит самого себя. С волосами, зачесанными на косой пробор, с детским галстучком сидит он в красном бархатном кресле, стоит в волчьем ущелье. «Тебя ждет верное падение!» Что внутри? Что снаружи? Ханс листает и газеты, которые его родители тогда, разумеется, не читали. Читать и не читать. Словно правду можно выбирать по желанию. Вермахт вторгается на территорию Советского Союза. Завоевывает так называемое новое жизненное пространство на Востоке и заживо хоронит местных жителей. «Мама, почему они бросают нам землю в глаза?» Только через 3 дня земля перестает шевелиться. Только через 3 дня перестает дышать последний из заживо погребенных. Возвышенный настрой, ясный взор и твердая рука. Под таким девизом немецкие ученые и преподаватели приступают здесь к начинанию, которому предстоит стать средоточием духовной культуры Нового Востока, которое в очистительном пламени немецкого духа должно сплотить этот нарождающийся народ и указать ему путь в будущее. Не прошло и 10 лет, как отцу снова предложили профессорскую должность, на сей раз в Геттингене, ибо его знания истории Востока ценили и в Федеративной Республике. «Непрерывность порождает разрушение», — сказал однажды Брехт на репетиции. «Непрерывность порождает разрушение», — записал в своем блокноте начинающий автор Ханс, совсем еще юнец, во тьме зрительного зала. «Мама, почему они бросают нам землю в глаза?» Сколько пройдет времени, прежде чем забудут погибших? Только в Советском Союзе погибших было 27 миллионов. Словно пуповины, связанных с живыми надеждой на искупление. Всему, будь то молчание его отца или его собственный бунт, служили мерилом эти жертвы. В 18 лет захотел он доказать себе и человечеству, что повел бы себя не так, как отец. Но точно ли он повел бы себя иначе? Или любой человек всего-навсего сосуд, который время наполняет тем, что взбредет ему в голову? Можно ли было подчинить себе того, кого видел в зеркале? Или преодолеть одно бессилие было возможно, лишь предавшись другому? В любом случае, чтобы признать свою вину, нужно говорить от первого лица. «Я». Но это «я» нельзя было купить ни на одной оживленной торговой улице Запада. Переехав в Восточный Берлин, Ханс принял решение, навсегда изменившее его жизнь. А лет ему тогда было меньше, чем сейчас Катарине. Из Геттингена с его целыми и невредимыми фахверковыми фасадами, которые стояли там уже лет 500, в том числе и во время существования Аушвица и после войны, из этого жуткого мира, целого и невредимого, он перебрался в разрушенный Берлин, в сильно пострадавшую столицу немецких убийц, где война еще ощущалась на каждом углу. Повсюду виднелись пустыри, руины, проломы от снарядов, высыпающиеся до военной штукатурки, ведущие в никуда трамвайные рельсы на горбатой мостовой. Здесь царило настоящее разрушение, и оно было правдой. Но в восточной части Берлина, на дне этой правды, мерцал новый, прежде невиданный свет. Чудесный сталинский уголок в большом актовом зале университета имени Гумбольдта, обрамленный красными лампочками портрет победителя, покрытый красным кумачом стол, на котором портрет стоял. Свет этих лампочек находил в душе Ханса какой-то отклик. Они горели для него. Для него разносился из громкоговорителей голос Эрнста Буша, декламировавшего «Левый марш Маяковского». «Разворачивайтесь в марше! Словесное не место кляузе!» Здесь Ханс был нужен. Здесь он мог чем-то заняться. Здесь начиналось что-то, заслуживающее имени будущего. Устанавливается вечный мир. Частная собственность на средства производства упраздняется, человечество примиряется с самим собой. Музыковедение преподавал Георг Кнеплер. Ханс Майер в каких-нибудь 2 часах езды на поезде читал в Лейпциге курс немецкой литературы. А Бертольд Брехт ставил пьесы в театре «Берлинер ансамбль». У Гойи есть картина «Поединок на дубинках». Ее репродукцию его друг Гриша Майер недавно показал ему в кафе «Эспрессо». Противники по колено увязли в земле, которая служит им полем битвы. Об этой картине он невольно вспомнил на прошлой неделе, когда Катарина в ярости вернулась с концерта панк-группы в Сионской церкви. Туда ворвались неонацисты, вооруженные велосипедными цепями и металлическими прутьями. «Долой евреев! Зиг Хайль!» Подруга Катарины Сибилла спряталась под алтарем. Катарина бежала через боковую дверь. Панки были запрещены законом. Неонацисты были запрещены законом. И те, и другие бледные юнцы. Людвиг вполне мог оказаться одним из них. И те, и другие жаждали найти мир, в котором они были бы хоть кому-то нужны, с благими или дурными намерениями. Велосипедные цепи, металлические прутья. Полиция стояла снаружи, но не пошевелилась, рассказала ему Катарина. Пусть они там все друг друга перебьют. Непрерывность порождает разрушение. Ты считаешь, что не несешь никакой ответственности за гибель всех этих людей? — спросил он отца. И отец промолчал. Бледный юноша Ханс выбрал ту часть Германии, где на красных знаменах было начертано слово «антифашизм». За гибель всех этих людей он нес какую-то ответственность. Именно цена искупления столь укрепила его надежду на перемены. Но что, если ответ, 40 лет казавшийся ему единственно правильным, на самом деле был ложным и ненужным? А значит, жертвы, принесенные им с 40-летним опозданием, были напрасны. И кто осмелится спуститься в бездну и сказать мертвым, что умерли они напрасно? Ты можешь похоронить прошлое? Нет.